Вот мчится тройка удалая вдоль по дорожке столбовой, и колокольчик дорвал тая, гудит уныло по ямщик лихой, он встал с полночи, ему взгрустнулося в тиши, и он запел про ясные очи, про очи зачем, зачем, о, люди злые, вы их разрознили сердца? Теперь я горькой сиротина, и вдруг взмахну по всем по трём. Так тройкой тешился детина, сам заливался соловьем.